«Никто никуда не уйдет!» — закричал Вебер. «Андрей!» — ткнул он пальцем в первого попавшегося Иксайта. «Возьми людей! Найди и убей этих трех комендантов! И пусть кто-нибудь разыщет мне Рюйтеля!» Багард сказал, что комендантов больше, чем трое. Не двигаясь с места, ответил Иксайт. «Это приказ!» — крикнул Вебер. «Сам и выполняй свои приказы!» — мрачно буркнул в ответ Андрей и повернулся к выходу. «Я ухожу!» «Стоять!» — срывающимся голосом завопил Вебер. Свободной рукой он вытащил из кармана пульт управления радиодетонаторами. «Как только кто-нибудь попытается открыть дверь, я взорву заложенные Рюйтелем мины». Иксайты замерли, завороженно глядя на трясущуюся руку Вейбера. «Кончай придуриваться», — сказал коротышка Вилли, который, покинув свой пост в дежурке, теперь находился среди остальных. «Нам всем нужно уходить, пока не поздно». «Вилли, ты же сам контролировал систему слежения. Никакие коменданты не могли войти на склад без нашего ведома». «Верно», — кивнул Вилли, — «но они могли уже ждать нас здесь». «Они не могли знать о готовящейся операции». «Кто в таком случае убил Багарта?» И словно бы в ответ на вопрос Вилли, откуда-то из-за рядов контейнеров раздался громкий, усиленный электроникой голос. «Иксайты, вы окружены. Все выходы со склада заблокированы. Сопротивление бессмысленно. Предлагаем вам сложить оружие и сдаться». Среди иксайтов началось бессмысленное хаотичное движение. Часть из них бросились к воротам и попытались открыть их руками. Открывай ворота!» — закричал Вилли, сменившему его в дежурке парню. Тот дернул рычаг, но дверь не двинулась с места. Вилли бросился в дежурку. Оттолкнув парня, он короткой фомкой сорвал с пульта управления кожух и принялся перебирать провода, пытаясь что-то наладить. Человек пять иксайтов бросились в складской зал, надеясь спрятаться среди контейнеров, но сразу же были схвачены укрывавшимися за ними комендантами. Вебер сидел на полу и истерично хохотал, глядя одним глазом на всю эту пустую суету. Одной рукой он зажимал кровоточащую глазницу, другой рукой, в которой у него был пульт, Макс отчаянно колотил по полу. Наконец он собрался с духом и нажал кнопку взрыва. Вместо мин что-то взорвалось в этот момент в его мозге. Отшвырнув бесполезный пульт в сторону, Макс вытащил из кармана неначатую упаковку сильнодействующего эфемера, вскрыл ее и всыпал в рот все до последней постилки. Старательно пережевывая, пуская пузыри набитым ртом, Вебер раскинул руки в стороны и упал навзничь. «Когда же кончится вся эта смешная беготня?» — начал он заплетающимся языком, но, не окончив фразу, умолк. Слова его не были ни к кому обращены. В помещении склада оставалось только его тело. Сознание Вебера закрутилось винтом и унеслось куда-то в глубины бесконечной воронки из радужного света, откуда существовал только один выход — в безумие. Макс Вебер уже не мог видеть, как из-за контейнеров полетели в эксайтов гранаты со слезоточивым газом, как затем из дыма возникли фигуры комендантов с плоскими масками противогазов на лицах, и как они отлавливали в дыму ошалевших от страха иксайтов, избивая дубинками, валили их на пол и, вывернув руки за спины, застегивали на них наручники. Когда коменданты подняли с пола тело Вейбера, оно было уже мертво. Один из самых зловещих и безжалостных террористов-иксайтов задохнулся, подавившись комком жевательной резинки. Прячущийся под крышей сектора человек в халате-хамелеоне лежал неподвижно, наблюдая в бинокль за воротами склада. Время от времени, чтобы не дать телу онеметь от неподвижности, он напрягал определенные группы мышц. Наконец он увидел то, что так долго ждал. Ворота склада открылись, и в их створе показались коменданты, ведущие иксайтов со скованными за спиной руками. Быстро, но без лишней суетливости, человек достал из кармана пульт дистанционного управления, выдвинул короткую антенну и нажал кнопку. Два десятка мощных зарядов, заложенных в рефрижераторные контейнеры вместо продуктов, взорвались одновременно. От удара чудовищной силы крыша склада лопнула в нескольких местах, разбрасывая в стороны обломки балок и плит. Над ней взметнулся огненный вихрь. Из тех, кто находился на складе, в живых не остался никто.